Я сгораю изнутри, но совсем не замечаешь. На меня не смотришь ты. Распустились все деревья, распустились все цветы. Я ошибся, надевая слишкомузкие штаны. Позови меня с тобой гулять.